Некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынский. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже. Особенно один новый номер по необыкновенной важности требовал больших трудов для очистки. Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных. И если порывы пламенной души его не разрушали иногда создание его ума, то Россия имела бы в нем одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, ученого, хитрого, осторожного, служившего ему секретарем и переводчиком, ментором и поверенным. Любя свое отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Берон полосовал его бичом своим и искал удобного случая, открыв все государыне, вырвать орудие казни из рук, которым она верила, только кормила своего государства. В то время, когда рыболепная чернь падала пред общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв, когда железный уровень беспрестанно наводился над Россию, один Волынский со своими друзьями не склонял пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нем по делам государственным, и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Берон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости ее величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть. Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность. Он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши черные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиную проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы бы сказали, такого бравого мужчину желала своей дочери. Можно ли поверить? Кабинет министра устыдился, что был застигнут в своем припадке взором цыганки, пристально на него устремленным. Однако же это было так. Он смутился, как будто пораженный чем-то. «Чудесная игра природы!» — воскликнул он, наконец, обращаясь к Зуде. «Замечаешь ли?» «Я видел только раза три и поражен необычайным сходством», — отвечал секретарь, сощурив лукаво свои глазки. Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство. Однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взором кабинет министра и секретаря его. «Как тебя зовут?» — спросил ее Волынский. «Мариулой», — отвечала она. «Даже имя диковина. Знаешь ли, Мариула, что лицо твое самое счастливое? Талантливо оно и тем, что полюбилось вашей милости. Останься здесь, я с тобою еще поговорю». Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу, и, немного наклонившись, а потом встала позади кресел вельможи в некотором отдалении.